подруги говорили, не будь дурой. Он с твоим сердцем поиграет и опять запанет. Но я не верю, что у нас с тобой так будет. Я словно бабочка лечу на твое пламя. У него мотоцикл и потертая куртка. Он так плохо воспитан, неприличные шутки. Но меня так влечет его чертов характер. Как же с ним горячо, надо быть аккуратной. Надо быть аккуратной. Надо быть аккуратной. Надо быть аккуратной. Вызовем такси и поедем потусить. Темные очки, чтоб на стиле быть. Бывших на игнор, атакуем танцпол. Мальчик, ты плохой, что ж так хорошо? Надо быть аккуратной. Надо быть.